Восьмая. Невозможность свидания превращает страну в вариант мироздания, хоть она в ширину, заведущая к славе, не уступит любой залитейской державе, превзойдет голытьбой.